Глава 30. Ксения. Куда-то делось мое кольцо. Видимо, вчера на нервах я его сняла и куда-то сунула. А теперь и не вспомнить. И ведь как снимала, тоже не помню. Жалко, конечно. Но тут уж остается надеяться, что его найдут при уборке и мне вернут. Оно слишком простое, так что кому оно нужно? Мы едем в автомобиле в ресторан, а я про потерянное кольцо думаю. Это чтобы не волноваться. По окну бегут капли дождя, мы едем сквозь лес. Вдоль земли стелется туман, очень красиво, и, если честно, я бы даже погуляла в таком лесу. Павел молчит, что делает обстановку немного более напряженной. Интересно, а зачем ему меня вести в ресторан? У него дома тоже неплохо кормят. Может, поговорить хочет о чем-то? И чтобы без посторонних? Или просто расслабиться? Интересно, он пьет? Вот будет сюрприз, если выяснится, что он алкоголик. Тогда точно сбегу. Стоп, не сбегу. Как детей оставить с алкашом? Дорога сворачивает, потом еще... И мы подъезжаем к красивому стеклянному двухэтажному зданию. Ресторан. Наконец Павел оживляется. Я очень люблю это место. Тут потрясающий вид и вкусная кухня. Я растерянно киваю. Посиди, я сам открою тебе дверь. Дверь мне еще не открывали. Вообще это прекрасно. Хоть раз в жизни почувствовать себя принцессой из сказки. Павел помогает мне выйти из машины. Он протягивает свою широкую ладонь, на которую я опираюсь. Но что самое интересное, отпускать меня он не хочет. Ему кажется приятно держать меня за руку. В наше время ресторанам удержаться на плаву не так просто. И тем удивительней, что этот существует уже 7 лет, хотя находится, можно сказать, в глуши. Начинает рассказывать Павел, а я понимаю, что ему нужно как-то заполнить паузу, потому что в машине молчали, а если и сейчас молчать, то будет совсем неловко. Что ты тут любишь есть? Надо что-то отвечать, а я несу околесицу, о боже! Стейки. Тут очень вкусные говяжьи стейки, а прожарку можно выбрать. Мы заходим внутрь. Администратор нас уже ждет. Мне помогают снять пальто, а я оглядываю интерьер. Огромные люстры в голливудском стиле висят над довольно аскетичным интерьером. Смотрится очень дорого и красиво. Мы поднимаемся на 2-й этаж, и мой взгляд падает на огромную прозрачную стену. Вот такое оно окно в пол, за которым качаются верхушки деревьев и бегут темно-синие облака. Ресторан находится на пригорке, и вид отсюда и правда чудесный. Павел, заметив, что я замерла, восхищенная шикарным видом, произносит: «Я сам, когда первый раз сюда пришел, первые 10 минут стоял и разглядывал пейзаж». «Тут потрясающе!» — киваю. «Поэтому мы сюда и пришли. Вот наш столик. Прямо возле окна, так, чтобы наслаждаться видом. Я вижу, что Павел улыбается. Наверное, я впервые вижу на его лице безмятежность, что ли. Когда мы садимся за столик, к нам подходит официантка. Она зажигает свечу, отчего обстановка становится еще более таинственной и романтичной. Павел заказывает сразу белое вино и сырную тарелку. «Что порекомендуешь попробовать из еды?» Заглядываю в меню. «А вот цены тут космические. Я никогда не была в таких ресторанах. Здесь все достойно, так что на твой вкус. Тогда я тоже буду стейк, как и ты. Ты правда любишь мясо?» Он искренне удивлен моим выбором. «А я и на самом деле люблю мясо. А что в этом такого?» Пожимаю плечами. «Девушки обычно пошли все загадочные, вегетарианки, йогу делают, просвещаются. Я не могу понять, он говорит это всерьез или с долей сарказма, поэтому объясняю, как есть. Я недостаточно хороша для подобного». «Нет, Ксюша, ты прекрасна». Официантка возвращается с вином и двумя бокалами. А я замечаю, что Павел начинает нервничать, что ли. Он делает заказ, после девушка разливает вино по бокалам, и когда она удаляется, Павел наконец произносит: «Я хочу выпить за мою невесту». Он берет в руки бокал, а я вспыхиваю. Мне кажется, я сейчас провалюсь под пол от дичайшего смущения. «Ты же будешь моей женой?» «Да», — произношу одними губами и берусь за бокал. «Наверное, и правда лучше выпить». Делаем по глотку, и тут Павел, не спуская с меня своих блестящих карих глаз, достает из внутреннего кармана маленькую коробочку. «Это тебе. Надеюсь, понравится». Коробочка темненькая, с темно-синим бантом. Я разглядываю белую надпись «Картье». Что-то знакомое. Кажется, это известная ювелирная марка и вроде бы дорогая. Я беру в руку коробочку и, взглянув на Павла, тяну ленту. Я не помню, когда мне последний раз дарили подарки. Причем так, в такой обстановке. Я в сказке? Точно в сказке. Внутри коробочки колечко с прозрачными камушками. Будь-то опомнившись, Павел берет мою руку и сам надевает кольцо. Как раз? И как он угадал размер? Тут же приходит в голову воспоминание о пропавшем кольце. Но я тут же отбрасываю его в сторону. Так ли оно важно? За окном темнеет, накрапывает дождь. Вдоль земли стелится туман. А я чувствую себя в замке прекрасного принца. Даже немного дракона. И я в полной безопасности, с любимым. Только вот брак будет фиктивным, и от этой мысли я невольно сникаю. Увидев, как резко сменилось мое настроение, Павел обеспокоенно спрашивает: «Не нравится? Меня уверили, что это кольцо». Он хочет продолжить, но я его перебиваю. Я произношу, даже не пытаясь скрыть горечь: «Оно прекрасно! Но ведь мы все равно будем в фиктивных отношениях. Так зачем все это?»